Галоша сквозит почти до самых ворот. Как только слезаю с нее на пристань, разворачивается и опять уходит к адмиралтейству. Непонятно, брать сигары и идти к Овчинникову, или наоборот, сначала комендант, а потом сигары. И почему две? Я с армией не курю. Ладно, пойду к коменданту без сигар. Хорошо, что вы пришли. Меня встречает старый знакомый, Павел Александрович. Тот, что предупредил об опасности поедания медвежьей печени. Я вас уже давно жду, а времени мало. Меня просили зайти к коменданту. Так я вас и ждал поэтому. Идемте, не хотелось бы опоздать. А комендант где? В артиллерийском. Да в чем дело-то? Вы слыхали, что во время зачистки зоопарка пострадали два человека? Да, слыхал. Один из них наш коллега. Он не просто пострадал, он спас другого человека. Молодого парня из гарнизона. Тот растерялся, а наш сотрудник его успел отпихнуть. Спас таким образом. А сам не успел. Он просил, чтобы вы к нему зашли. Ему же совсем плохо. Но до конца десант к адмиралтейству не хотелось вас отвлекать. Теперь там все успокоилось. Но я же ничем помочь не могу, вы же знаете, Павел Александрович. Значит, можете. В конце концов, попа тут нет, да и неверующим мы тут большей частью. А врачебная тайна не хуже тайны исповеди. Я его знаю, вы его наверняка видели. Он предложил кандидатуру Овчинникова на пост коменданта. Ага, тот сухенький старик с планками. Две красные звезды, одна за отвагу. Жаль, похоже, хороший был человек. А я даже познакомиться с ним не успел. Ну что ж, пошли. Только я на секунду заскочу к нам в салон. Во дворе артиллерийского идет возня. Люди раздвигают стоящие во дворе экспонаты. Если я правильно понимаю их намерение, открывают дорогу инженерным слонопотамам, увешанным экскаваторными ковшами, бульдозерными ножами и прочими милыми штучками. С другого края торчит пара БРДМок. Там тоже копошатся. Идем по первому залу. Дальше поднимаемся наверх по лестнице мимо библиотеки, на втором этаже и поворачиваем направо, в давно закрытый четвертый зал. 30-е годы сейчас не модны. Халхин Гол, Хасан, Зимняя война. Множество экспериментальных образцов оружия, трофеи, неслыханно героические картины. Давно здесь не был. Старик лежит рядом с витриной, где выставлены пробные образцы пистолетов-пулеметов. Тогда конкурс выиграл ППД, и неудачливые конкуренты оказались в музее. Мне из них всегда нравился ПП, подноганский патрон. Этакий маленький карабинчик с маленьким магазином и трогательно выточенной деревяшкой с выемками для пальцев, наполовину прикрывающий магазин. «Приветствую вас!» «Ну да здравия не получится. Плох, старик, очень плох. Вздутое багровое лицо. Его кусили то ли в скулу, то ли в щеку. И на рану неряшливо приляплен грязный нелепый носовой платок с дурацкими розовыми свинками и цветочками. Уже омерзевшая каша во рту при разговоре». И все прочие признаки близкой смерти от укуса зомби. «Взаимно. Хорошо, что пришли. Паша, ты иди пока. Мы поговорить должны». «Да, конечно, конечно. Располагайтесь, доктор». «Слушаю вас. Чем могу быть полезен?» «Есть просьба. Или пожелание. Точнее, и просьба, и пожелание. Просьба, нет ли у вас что-нибудь покурить?» «Не по чину собирать старые хабарики. Как сейчас многие делают, положение обязывало. А курить хочется до зеленых чертей». «Вот чертов Николаич, откуда знал-то?» «Да, захватил вот, такие подойдут». «Не может быть, кубинские. Еще как подойдут, если не пересушены. Да эти были у меня любимыми, тем более, что я на Кубе прожил долго». «Лучше не придумать. Старик довольно ловко, хотя руки трясутся, проводит манипуляцию обрезания кончика. Закуривает с наслаждением, полощет рот дымом. Видно, что ему больно из-за порванной щеки. Но момент слишком хорош, чтобы на такую мелочь обращать много внимания». «Просто замечательно. Уважили, как принято говорить, старика. Теперь пожелание. Как вам известно, наверное, я совершил невероятно героический поступок. Самоотверженно спасая жизнь другого человека, пожертвовал, так сказать, своей жизнью за други своя». «Да, слышал. Что-то старик больно патетичен. Конечно, у стариков есть такой пунктик, но этот не таков, железный старик. Скорее ехидствует и иронизирует». «Отлично, это я про сигару. Я боялся, что дырявая щека не даст поговорить и покурить, а ничего, платок присох и держит». «Я могу наложить повязку». «Глупости. Это из разряда кристианизма, как обязательность стерильность иголки в шприце, которым в Америке колят яд приговоренному к смерти. Повелики тебе ты кому другому. Так вот, у меня меланома, нодулярная меланома, терминальная стадия. Опаньки, я не онколог, но что такое меланома слышал? А нодулярная – самая паскудная разновидность, если я не ошибаюсь. Теперь понятно, почему старик такой сухонький. Кахексия это. Ну а терминал – это я студентом еще знал. Коллеги об этом не знают. Я бы хотел, чтобы не знали. А говорю об этом, чтобы хоть кто-то был в курсе. Я не ангел и не святой. Брать обезболивающее негде. Анальгин уже не помогает. Потому мой поступок не геройство. Точнее, если и геройство, то вынужденное, как у Гастелло. Или кто там последним сведением разоблачителя вместо него был? Прыгать поздно, палет бреющий. Все равно кранты. А воткнешься в колонну, хоть какая-то польза будет от неминуемой авиакатастрофы. К чему я это говорю? Я не хочу, чтобы мое имя трепали всякие пройдохи. Не хочу, чтобы из меня сделали нелепых идолов, вроде несчастной Космодемьянской или Матросова. А что, к этому идет? Идет. Вы же эту импозантную сволочь всякий раз видите, когда в штабе бываете. От любого реального дела он бегает, как черт от ладана. Единственное, что он умеет, интриговать, подсиживать и молоть языком. И сейчас уже он примеривается стать нашим доктором Геббельсом. Но Геббельс был трудягой и талантливым трудягой. Да еще и верил в то, что его министерство билось на переднем крае великой идеи. У нашего седого знакомца идея одна. Ничего не делать, а жрать вкусно и быть в начальстве. Правда, даже здесь, в заповеднике, самым главным не стал. Потому и пропаганда его будет отвратительной, как у наших главпуровцев, будь они неладны. Мы ведь ведем холодную войну. Проиграли только из-за недооценки пропаганды. И у нас пропагандой занимались в последнее время или дураки, и ленивые, или прямые предатели. Вот и результат. Поэтому у вас должен быть язык хорошо подвешен, как это положено врачам. Потому если эта скотина начнет корчить из себя очередного политработника, заткните ему пасть. Я говорил Овчинникову, чтобы он поручил хоть какое-нибудь реальное дело этому негодяю. Но пока таких дел, чтобы люди в результате провала не погибли, у нас нет. И людей лишних нет. Но впускать этого гуся на оперативный простор нельзя. Возьметесь? А у меня есть выбор? Сидеть и слушать высокопарную лживую чушь? Нет, не хочется. Вы уловили суть. Раз говорить о святых вещах, значит и сам святой. Как же, проходили. Не могу сказать, что все политруки, с которыми встречался, были дрянью. Не все, но многие. И поди им возрази. Это ж мятеж, потрясение основ. Помню, приехал такой штукарь нам лекцию читать и рассказывает нам, офицерам, артиллеристам, о расцвете Средней Азии в лучших учениях Маркса и Энгельса. Говорить не может, читает по бумажке. А там, видно, плохо пропечаталось. Вот его и заклинило. Дыхание копали землю лопыгами, то есть копыгами. Внимательно присмотрелся. Дикомыгами. Ну, мы тут и заржали. Только потом нам такую выволочку устроили за дигамыги. Но ведь людям нужны героические примеры. Иначе не было бы саг, легенд, эпосов, фильмов, наконец. Вон ведь Толкин как на ура пошел. Нужны. Еще как нужны. Но мы об этом чуть позже поговорим. Я уже как плыву. Есть еще пара дел. Потом побеседуем по сигару. У вас же есть и вторая. Я видел. Если отдадите ее мне, то просто физически не дам себе помереть, не докурив. Я слушаю. Тогда держите. Откуда-то вытаскивается элегантный пистолет странного вида, белого металла, сильно скошенный назад рукояткой. Не видел раньше такого. Черная пластиковая накладка на ручку, щиток со стрелкой. Вроде бы ижмажевская символика. Тяжелый, килограмм где-то. Но судя по дулу, под мелкашенный патрон. В ладонь ложится уютно, правильно. Удобная рукоятка. Не узнаете? Нет, знаком вроде что-то, но не узнаю. Это Марго, переделка Маргольна. Ну, Маргольна я знаю. Гениальное творение слепого оружейника. Отличный спортивный пистолет. Простой и точный. А это значит дочка. Вижу, что с Маргольном знакомы. Значит, и эта машинка проблем не вызовет. Я был уже сам примерялся, но решил, что торопиться с сипуку не стоит. Хотя мысли такие, особенно по ночам, все время были. К слову, сейчас боли ушли. Доводилось видеть, перед концом становится вдруг легче. Старик поблескивает светло-голубыми глазами, пускает дымок. Тут нет самовзвода, предохранителей тоже нет. Магазин мелкий, всего на 7 патронов. Мушка цеплющая, в бой бы не взял. А для Coup de Grâce оптимально, тарю. Спасибо. Теперь еще вот что. У Паши возьмите схему. Есть тут неподалеку склад одной транспортной фирмы. Там сейчас складировано 30 тысяч патронов 5,6 мм мелкашки. Взять будет несложно. К завтрашнему дню будут готовы обе БРДМ. Наши собираются на рынок податься. Без вас не обойдутся. Вот и заберете. У вашего старшего видал мелкашки винтовки, так что пригодится. А теперь что там насчет героизма и второй сигары? Вот держите сигару. Старик цапает продолговатый сверток табачных листьев, как величайшую драгоценность. Первый он уже скурил с невиданной ранее скоростью. Маленький окурок аккуратно кладет на стекло витрины, притушив до этого. Руки у него дрожат куда сильнее. Похоже на то, что говорить нам придется недолго. Жаль, человек явно много повидавший. Умный, рассказчик, наверное, отличный. Сколько раз жалел, что не поговорил вовремя, не поспрашивал. А такие люди, в отличие от пустобрехов, рассказывать о себе не очень любят. И вколоченная с молодости забота о секретности и подписке о неразглашении и вечная «так я не один воевал, все наши воевали», а потом поздно и пласт информации исчезает. Так о чем мы? О героизме? Да, конечно, нужен. Но вот посмотрите, как набрали героев-смертников в 41-м году, когда все трещало и сыпалось, и надо было людей хоть чем-то воодушевить. Так весь набор этих камикадзе и гнали до самой перестройки. Удобно, ничего изучать не надо. Весь опыт войны псу под хвост. У нас же есть ядерный зонтик, чё думать-то? В итоге молодежь про этих героев анекдоты друг другу рассказывает. Резуна читают захлеб. Но фильмы о войне и раньше-то паршивые были. А сейчас вообще их матом не опишешь. Даже не бред, доктор Геббельс, куда тоньше работал, но был бы доволен в его русле вся эта похабщина. А какие герои, на ваш взгляд, нужны были? Сколько у нас было героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, героев 12 352 человека, и 150 награждены дважды и трижды, кавалеров Славы всех трех степеней, 2562 человека, и 4 женщины среди них, к слову, неком писать. Ну-ну, а зачем стараться изучать-то? Берешь и пишешь про наборы наших камикадзе, и все довольны. Потом, правда, проявляются разоблачители. И Гастелло не герой, и Матросов-уголовник поскользнулся, а Космодемьянское вообще чудовище. Все лажгла с жителями. Посмотрел бы я на этих разоблачителей, как бы они вели штурмовку на Бреющем, пулеметный дзот подавляли. И как бы на виселиц ушли, сволочь пустомельная. Ну и Резун, конечно. Тут его успех целиком заслуга наших мудаков. Из главпура. Их детище и слава. Ну, конечно, герой тут бесспорно. В чем гений? Резун? Вы серьезно? Конечно, Резун гений. Врать каждой фразы — это талант. Мало кто так умеет. А, ну да, в главном-то он прав, как говорят его почитатели, когда их припирают к стенке. Кретинизм не лечится. Главное же по Резуну, кто не помнит РКК, проигрывал Рейху в 41-м и 42-м не потому, что вооруженные силы Рейха были великолепны и на тот момент являлись лучшими в мире, а потому, что РКХ была вооружена агрессивным наступательным оружием, предназначалась к агрессии, а обороняться у нее не получалось, ибо она была армией агрессором изначально. Принимаем на веру этот постулат. Смотрим на период с 1939 по 41 год. Именно с этой точки зрения. И видим. Войска Рейха разгромили польскую, датскую, французскую, норвежскую, греческую, югославскую, голландскую армии и так далее. Попутно отвешивая пинков англичанам, новозеландцам, австралийцам. Где бы и тем под горячую руку не подвернулись. Именно не потому, что были сильнее и опытнее, а потому, что все перечисленные армии были агрессивными и были вооружены агрессивным оружием, не приспособленным к обороне. Весь мир проявлял таким образом агрессивность Германии, и потому вся Вторая мировая была сугубо защитой бедных немцев от всех остальных. А Великобритания еще и агрессивные планы лелеяла в отношении Японии, судя по тому, с какой легкостью самураи взяли Сингапур вдвое меньшими силами и раздали слонов англичанам везде, где те им попались. У США в Перл-Харборе тоже агрессивные линкоры ничего не смогли сделать для своей защиты. Интересный подход. Ничего особенного. Продолжение логической цепи самого Резуна. А что вы его Суворовым не называете? Суворова – плеяда русских полководцев. И как на своем плакате точно отразил ситуацию московский художник Даня Кузьмичев, Суворов – это полководец, а Резун – это какашка. Не возразишь. Но зачем тогда вся эта титаническая возня с Резуном? Отрабатывают хлеб. Как перебежчик, он сущая ерунда. Не Гордиевский, не Пеньковский. Один оплом поймания величия, а пользы как от разведчика ноль. Вот и пускают дымовую завесу. Роль Англии, связанной Второй мировой войной, очень велика. Массу сил приложить для этого, вот и сваливают с своей больной головы на нашу здоровую. Ну да, Мюнхенский сговор, странная война. Это уже поздние последствия. Вы про Версальский договор слыхали? Да, он был подписан после Первой мировой войны. А какова была основная декларирующая цель этого договора? Окончание военных действий? Нет, основной целью было не дать больше никогда грязным гунам немцам встать на ноги и снова угрожать миру в Европе. По договору им запрещалось иметь армию больше 100 000 человек, иметь авиацию, танковые войска, тяжелую артиллерию, еще 1000 всяких разных унизительных запретов. Даже длина ствола у пистолетов и то была ограничена. Основной промышленный район, Рейнский, был делимитаризован. Что говорить, стоило немцам пикнуть, и их города занимала бельгийская армия, подавляя всякий протест. Бельгийская. Думаете, Рейхсвер открыл у нас тут школу от хорошей жизни? А танковая, авиационная, химическая? Читал. Но ведь это наши спецы учили немцев. Какие спецы и чему? Немцы в Первую мировую спроектировали, создали массовым производством серийно свои собственные танки. Успешно применяли их в боях. Отработали боевое применение, взаимодействие с пехотой и артиллерией, обслуживание, ремонт. А что у нас? Россия выпускала серии в Первую мировую свои танки? Вроде нет. Вот именно, ни одного серийного. И чему наши работавшие на трофеях могли обучить немцев, имевших свой собственный боевой опыт? Смешно. Нет, как раз немцы учили наших, за что Рейхсверу спасибо. И в 1933-м, как Гитлер к власти пришел, все сотрудничество кончилось. И почему-то Англия и Франция, гаранты соблюдения норм Версальского договора, Гитлеру мало не ковровую дорожку постелили. Занял своими войсками Рейнскую область. Благословили. Развернул военное строительство. Благословили. А ведь в этот момент могли раздавить, как клопа. Присоединил Австрию. Благословили. Стали выпускать боевую авиацию, танки, тяжелую артиллерию, флот строить. Благословили. Чехия то уж куда позже была. Ну и тут благословили. Вот и думайте, с чего это такое благорасположение. А посчитаешь Майн Кампф, где о походе на восток прямым текстом говорится, и подумаешь. Так что деятельность Резуна видна невооруженным глазом. Благодетель выручает. Только вот скажите, пожалуйста, с чего тогда нам тут начинать? В арт-музее великолепная библиотека. Почитайте, архив очень хороший. Герой не только тот, кто свою жизнь положил за победу. Герой и тот, кто врага замокилил, а сам домой вернулся детей растить. И таких как раз и надо помнить, и пример с них брать. А воевать вам все еще придется. И опыт войны всех тех мелких войнушек, о которых никто не знал, очень пригодится. Но в Европе, США, то же самое. Я и не думаю, что к нам 6-й флот придет. Тут другое, человеческая порода такова, что дряни в ней очень много, и когда государство рушится, вылезает всякая мразота, и рабовладение тут будет, и садизма без меры. Ночная смена приходит в час беды, в темное время. Умный человек сказал, и справиться вам будет непросто. У подлеца руки развязаны, и делать он может все, а вам придется придерживаться морали. Потому что без морали можно пожить некоторое время, а вы долго жить не выйдет, потому и сотрудников наших опрашивайте, и советов не стесняйтесь, и записывайте, что полезное будет. Паша вам мои записки передаст, может и там что будет полезного. Почему я? А кто еще? Кому-то придется быть дипломатом среди крутых военных мужиков. Змеев, Каперанг, Овчинников, полковник. Равны вроде, а подчиняться придется кому-то из двоих. А неохота. Начнут мериться письками, полетят клочки по закоулочкам. Никому это сейчас не нужно, а наши анклавы не единственные. И везде руководить будут крутые мужики, так что хлопот будет много. Да и почему вы так заинтересованно на меня смотрите? Извините, у вас ранение в лицо. Обычно такие раны слюной истекают, а у вас слюней вожжой нет. Эх, молодость, вы индивидуальную аптечку в руках держали. Конечно. Так вот, при ранении в лицо, чтобы ранение не истекал слюной, а потери до 3 литров, да вы и сами знаете, что кроме влаги со слюной много чего полезного теряется, если просто течет. Из индоаптечки берете антидотку ФОВ. И отлично это делает, прекращается, просто и четко. А противорвотное, этапризин, усиливает обезболивание и успокаивает, тоже полезно помнить. А раз разговор зашел, то и про противорадиационное при ранении врачи рекомендовали. Говорили, что улучшает обменные процессы, дыхание тканевое. Запомню, не знал такого. Да не ровен час пригодится, а я свою сигару докурил. Подремлю немного. Удачи вам всем. Спасибо. Когда старик умер, я наскоро прихватил жгутом его ноги. Обращенный попытался встать, но не смог. Марго сработал, сработало. Как часы. Одна аккуратная дырочка. С пришедшим Павлом Александровичем уложили покойного как положено. Накрыли брезентом. Потом, подобрав хозяйственно оба окурка, Павел Александрович сказал: «Сегодня на комендантском кладбище его и похороним. Поминки устроим 7:00. Приходите вместе со своим старшим команды. А схему с патронами вот тогда и обсудим. Есть еще пара вопросов важных. Принято». В салоне уже наши сидят и чистят оружие. В общем, все прошло неожиданно хорошо. Потерь нет. Отвоеван кусочек относительно чистой территории. Из блокированного здания высвободили более 300 человек. И в основном не абы кого, а сильных и толковых ребят, грамотных технически и в целом уже вполне относящихся к категории обстреляны. Отработано на деле взаимодействие родов войск и наглядно проверена польза артподготовки ракетами и фальшфайерами. Саперы проявили себя с лучшей стороны. Состряпать из подручных материалов в сжатые сроки такое внятное заграждение – это показатель. Что тоже хорошо, участвовала куча народу из разных учреждений, но сработали слаженно. Без перетягивания одеяла на себя и без сочкования. Самое основное, впервые почувствовали свою силу, реальную силу. До этого, несмотря на оружие, чувствовалось, что многие мужики не уверены и откровенно боятся. В отличие от остальной команды, я сегодня пальнул 4 раза из ПМ. И раз сработал Марго, показываю приобретенное, осматривает, оценивает. Общее мнение – Desert Eagle, только маленький, явно целевой. И цель у него весьма прозрачная. Назвали штуку упокоителем. Хотя Саша стоял за предложенной традицией и полагал, что раз уж у меня создается коллекция неходового оружия, то и назвать надо третье приблуда. Общим мнением отвергли. Не рыжее оно, как метко заметил Вовка. Через час идти на поминки. За этот час надо привести в порядок оружие и поесть. Одним подходом и за завтрак, и за обед. И уж, естественно, за ужин. Снизу из хозяйства Дарьи пахнет очень душевно. Даже странно. Когда я к ней заглянул, она готовила макароны по-флотски. А тут такой запах роскошный, что впору самому раздобывать АИ-2 и жрать антидот к ФОВ, чтоб слюной не захлебнуться. Только закончили чистку, пришло время для еды. Получили по кружке горячего глитвейна и по миске чего-то чудного, что имело в основе действительно макароны по-флотски. Но стараниями Дарьи облагородилось до неузнаваемости. От Глинтвейна всех отпустило, обмякли и подобрели. Потому, когда заявился Званцев, как оказалось за РПК, зануда морская, встретили его крайне дружелюбно. От Глинтвейна и порции морской пищи Каптри не отказался и быстро пристроился рядом со мной. Вот не мое собачье дело, товарищ капитан третьего ранга, но зря вы так с сыном сухо. Он у вас отличный парень, а вы к нему как к таракану. Это определенно Глинтвейн. Не полез без нравоучения к взрослому битому жизнью мужику вот так попросту. А с чего это вы так решили? Разгильдяй и очень не собран. Рассказываю Званцеву-старшему об оживлении спасенной матери с сыном. Вот и я говорю, разгильдяй. Четвертый валенок в коридоре обронил. В чайник бухнул 2 кило сахара. Простыни взял из тряпок списанных. А там все-таки не боцман с лоцманом, а женщина с ребенком. И это в спокойной обстановке. Явно проявление несобранности. Зато очень быстро. Пожар на подлодке еще быстрее. Будет суетиться, погибнет сам и людей угробит. А так вы, конечно, правы. Хороший мальчишка. Только никак не повзрослеет. И кличку, кстати, заработал дурацкую. Рукокрыл. С чего эта кличка такая? Уши у него видели? Его приятель Ленька сказал, что мой может, как летучая мышь, летать, размахивая ушами. С точки зрения биологии редкая чушь. Согласен, но кличка прилипла. Николаевич поднимает тост за успех операции. Поздравляет Званцева с почином. Званцев отвечает любезностью в том плане, что наличие на пятачке нашей группы сразу же вселило в него уверенность в успехе. На этом Глинтвейн заканчивается. А то бы можно было представить, что было бы дальше. Выбрав удобный момент, вступаюсь к стратегам. Благо, они уже подмякли слегка. Рассказываю про братца, сидящего в морге. Слушаются вниманием. В принципе, если бы оба УАЗа в хозяйство принять, то куда бы не было. 4 сталкеров. Тот мент, которым пистолет свой посел. Говнострелок, конечно. Но все-таки водитель. Тоже плюсуем. 2 девочки, наконец, судмедэксперт. Но и проблема. Снять их с берега, значит бросить УАЗы. Погнать УАЗы по окружной дороге? Хрен знает, что там и кто там. А джипы по нынешним временам куда нужнее, чем кабриолеты. Охотников много. Время идти на поминки. К слову, завтра обещали подготовить к маршу БРДМа. Если бы что для БРДМ, было бы что интересного на кольцевой. Само собой, для бронетехники первой задачей будет без излишнего афиширования выручить семью самого Овчинникова. Дмитрий Опер вспоминает, что в Молосковице учебный центр МВД. Там курсантов гоняли из Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД РФ. То, что там была бронетехника, стопудово. И БРДМ точно были. Ну да Молосковец тарахтеть и тарахтеть. И неизвестно, что еще и кто там. Опасаешься, что часть твоих коллег приступила через присягу? Менты – люди, люди разные. Я лично очень разных видел, не выходя из кабинета даже. Так что тут такое дело, какой лидер выскочит. Да и предложить можно всякое и по-разному. Видеть доводилось. Однако пора выдвигаться на поминки. Званцев почему-то прихватывает РПК с собой.